Отражение негатива. Один из участников эксперимента ложится на пол, на спину, и закрывает глаза. Для чистоты эксперимента глаза можно завязать. Остальные располагаются вокруг него. Ведущий молча будет делать отмашки знаками на начало и конец упражнения, а также перемещение участников вокруг подопытного кролика. Лежащий на полу кролик должен максимально расслабиться и открыться всему, что будет с ним происходить. А то, что будет с ним происходить, на самом деле не очень-то приятно. Его будут бить ладонями, достаточно ощутимо, по всему телу. И он, лежащий с закрытыми глазами, по правилам этой игры не имеет права обороняться, закрываться. Он отдает себя на растерзание, не зная, в какое место и сколько ударов обрушится на него в следующий момент. Кролика бьют то синхронно, то несинхронно, уделяя внимание то одному участку тела, то другому, то всей поверхности. Участники этого эксперимента, сидящие вокруг кролика, действуют молча, постепенно двигаются, меняя свое положение, так, чтобы в конце упражнения каждый из участников занял свою исходящую позицию, то есть прошел полный круг и замкнул его в начальном положении. Кролик то ассоциируется с ситуацией, то диссоциируется, концентрируется на кинестетике, наблюдая за своими ощущениями, фиксирует, как они изменяются в процессе 15-20 минут. Ровно столько времени занимает эта техника. Остальные участники также наблюдают за своими ощущениями. Поговорку «бытие определяет сознание» не зря перефразировали как «бытие определяет сознание». Что переживут участники эксперимента? Единение или выброс адреналина? Страх или ощущение власти и безнаказанности? Каков будет приобретенный кроликом опыт? Я не хочу вас сейчас запрограммировать на определенные ощущения и выводы, которые последуют за ними. Опыт этой техники для каждого сугубо уникален. Кто-то чувствует себя абсолютно беспомощным перед силами Вселенной. Кто-то осознает, что человеку не дается больше испытаний, чем он в состоянии пережить. Кто-то находится в панике. Кто-то ставит защитные блоки, пользуясь мантрой «мне не больно». Кто-то неожиданно для себя наполняется силой, ресурсами, впитывая в себя удар за ударом. Кто-то стремительно отражает негатив. Кто-то превращает негатив в позитив. В любом случае, это очень полезная техника для исследования себя. Если вам, как дикому зверю, страшно открыть для опытов свой живот, который происходит от слова «жизнь», то подставляете под удары спину. Это будет щадящий вариант той же техники. Для закрепления во всех репрезентативных в системах неплохо воспользоваться и аудиальным вариантом этой техники.